Вздрогнув, Зураб подался к перилам. Он так и остался с поднятым кулаком, со скаленным ртом. Он никак не мог сомкнуть губы, не мог скинуть волчий образ с окаменевшего лица, не мог совладать с охватившей его дрожью. «Князь Зураб», — грозно повторила Русудан, — «кого ты, неблагодарный, напутствуешь страшными проклятиями?» «Сестра моя», — прохрипел Зураб, — «сестра моя Русудан, я напутствую проклятиями врагов наших, я злорадствую. Великий Моурави снова восторжествует над злодеями и изменниками. Снова перед ним склонятся знамена надменных владетелей замков. Но разве среди твоих врагов числится и Георгий?» «Да, сестра моя, Георгий. Сосланий злейший мой враг, ибо он первый из осов отложился от Аристави Арагвских. Теперь и те злейшие мои враги, которые препятствуют великому Моураве возвеличивать нашу...» «Зураб, помни, Моураве еще силен, и если ты замыслил...» «О чем ты говоришь, любимая сестра моя? Разве я с молоду не доказывал преданность твоему мужу?» «Преданность твоя не нужна моему мужу, она нужна Моураве, полководцу Картли, который однажды спас тебе жизнь и которому ты обязан владением Арагвского княжества. Русудан, Русудан, чем вызвал я гнев твой? Во имя отца нашего не мешай моему счастью. Неужто ты замышляешь погубить меня? Ведь ты знаешь, не только Моураве должен говорить с царем. Ты обещала написать Мухран-Батони, князьям Риставе. Твоя женитьба на дочери царя Таймураза — не семейное дело. И не ради твоего счастья обеспокоил себя Моураве поездкой. Не ради твоего торжества над князьями решил доказать царю выгодность для обоих царств такого союза. Но, князь Зураб Ристави, не забывай, что ты сын доблестного Нукзара, никогда не нарушавшего своего слова. Помни, если ты предашь великого Моураве, который решил возвеличить тебя над всем княжеством, сделав зятем царя, то знай, не будет тебе радости и удачи, и кончишь ты не смертью витязя на поле брани, а погибнешь в гордыне своей от руки карающей. Остановись, Русудан, за что клянешь меня? Разве неведомо тебе, что шах Аббас у порога Картли? Кто будет опорой Моураве? Кто приведет арагвское войско под знамя его? Клянусь прахом отца моего я. Я, Зураб Ристави, клянусь сражаться против персов рядом с Георгием Саакадзе. Я принимаю твою клятву, князь Зураб Ристави. Послания к Мухран-Батони и другим князьям сейчас будут мною отосланы. И, круто повернувшись, Русудан покинула площадку. В самую глубину сада принесла Русудан сомнения свои. В быстрой ходьбе, стараясь совладать со смятением, охватившим ее душу, неужели она ослышалась, Георгий, Сослани или Саакадзе? Над каким врагом так злобно торжествовал ее брат? Откуда такое подозрение? Разве хоть раз Зураб изменил Моураве? Нет, ни разу. Русудан вдруг остановилась. Ни разу. Но почему вдруг охладели к Зурабу все барсы? Почему насмешливо смотрят на ее брата нетерпящие лжи хорошани? Может, знают страшное, но щадят? Щадят? Кто видел Русудан, стонущей под ударами злой судьбы? Кто слышал стенание ее? Русудан с несвойственной ей быстротой рванулась к дому, накинула темную мантилью и поспешно вышла на тихую улицу. Недаром княгиня с завистью, а барсы с восхищением любовались изящно убранными покоями хорошани. Она любила цветы, и цветы любили ее. Они благоухали в ярких фаянсовых вазах, долго цвели, лаская глаз хорошани, которые повторяла их оттенки шелками и бисером. В дни, когда Дато странствовал по чужим и своим землям, она садилась за пяльцы и неизменно к возвращению беспутного Дато на его тахте появлялись новые, словно ожившие розы и фиалки или нежные колокольчики. Вот-вот качнутся они на шелковом поле, приветливо встречая вернувшегося путника. Не бывал забыт и Гиви, чья душевная чистота служила щитом неосторожному Дато. Так верила хорошани, неизменно настаивая на совместном путешествии двух такой разной породы барсов. Сейчас она подбирала шелка для пояса Гиви. Уже были отложены блекло-зеленый, нежно-фиолетовый. Внезапно хорошани вскочила, в дверях неподвижно стояла Расудан. «Что случилось, душа моя? Ты белее водяной лилии». «Моя хорошани, я сейчас переплыла вечность. Мне надо знать правду. Скажи, почему барсы так холодны с зурабом? Почему это встревожило тебя, моя сестра? Разве только сейчас заметила перемену?» Хорошани пытливо смотрела на Расудан. «Заметила давно, а сегодня...» Утром заметила, что и зураб не жалует барсов. «Может, вы скрыли от меня важное? Хорошани, это очень серьезно. Может, мне суждено предотвратить огромные несчастья? Может, потом будет поздно, непоправимо?» Хорошани колебалась только мгновение. Нет, она не вонзит в благородное сердце Расудан отравленное лезвие. Она не скажет о сговоре зураба с Шадиманом, но и не солжет ей. «Дорогая Расудан, ты права, но предотвратить ничего не сможешь, ибо не несется река обратно. Церковь расторгла брак зураба с несчастной Нестан, а неверный жестокий князь добивается царевны. Значит, из-за Нестан негодуете на зураба? Из-за Нестан, ибо нет рубежа нашей жалости к зеленоглазой пленнице. Точно ледяная гора свалилась с плеч Расудан. Она глубоко вздохнула, и ей жаль нежно любимой сестры, и она немало часов убеждала зураба. Но сейчас хорошани знает, не время бесплодных воздыханий. Сейчас Маурави озабочен объединением всех картли-кахетинских сил. Свадьба зураба примирит враждующих, конечно, на короткий срок, но достаточный, чтобы достойно встретить шаха Аббаса. Да, моя Расудан, разум подсказывает, так надо. А сердце сердится и стучит. Так не надо, так не надо. Зураб у тебя? Да. Он будет ждать возвращения Маурави. И Мухран Батони. Знаешь, Расудан, ты как раз вовремя посетила меня. Утром отец прислал гонца с просьбой разделить с ним полуденную еду. Тебя особенно просил прибыть. Маленький Дато чем-то сильно обрадовал его, спешит с нами поделиться. С благодарностью взглянула Расудан на чуткую подругу. Конечно, она сейчас все это сама придумала. Как мог знать князь Газнели, что Расудан сегодня не в силах встретиться с братом? Надо, чтобы в груди улеглось волнение, надо снова обрести покой. Да и она желает повидать маленького Дато и старого князя. «Я сейчас пошлю гонца», — вскрикнула обрадованная хорошани, — «пусть предупредит зураба о твоем пребывании до первой звезды в гостях у князя Газнели». «В Вскоре Русудан и Хорошани, накинув легкие покрывала, направились в Митехи. Глава 12. Когда-то эта котловина, опоясанная лесистыми горами, заросшая тутовыми рощами, считалась обетованной. Почему считалась? Разве и теперь не украшает кокете драгоценный орех? Или кто-нибудь обнаружил недра, хранящие золото и серебро? Или ослепительного солнца стало меньше? Или воздух, подобный весенней розе, не источает аромата над зеленой землей? Или о Лозани? Да, когда-то здесь было изобилующее морской рыбой озеро. Но тысячелетия согнали сине-голубые воды, обнажив илистое дно. И разве и теперь не водится в Алазане красавица форель, лаская взор черненькими шелковистыми крапинками? А как пышно разрослись виноградники на плодоносном иле! Казалось, здесь родилось счастье человека. Но нет счастья там, где поселяется несчастье. И лишь мрачная тень фанатиков пала на зеленые долины, началось неистовство. Из века в век орды монголов на азиатских низкорослых конях вытаптывали кахетинскую землю, а задолго до них обрушивались сарацины, затягивая аркан на горле Кахети. И перед ними какие-то пятиахши брали в полон виноградную лозу и шелк. Еще недавно полчища иранских шахов рубили Кахети. Беспощадная смерть торжествовала здесь над жизнью. С горечью думал сейчас об этом Саакадзе, хмуро взирая на гамборские вершины, где виднелись зубчатые стены замков кахетинских владетелей. Именно они, эти слепые коршуны, ревниво оберегающие свои гнезда, натравливают царя на Маураве, снова вероломно подставляя Кахети под кровавый меч льва Ирана. И Саакадзе пожалел, что не может вернуть на мгновение озеро, некогда царившее между этими хребтами, чтобы выплеснуть его из каменных берегов на замки и навсегда смыть их с прекрасной кахетинской земли. Сотни Автандила и Надара с оранжевыми и алыми значками на копьях следовали за Маурави и барсами. Во главе охраны с самострелом через плечо и двумя кинжалами на поясе ехал Арчил верный глаз. Несколько поодаль тихо вздыхала Расти. Как радовался всегда Маурави кахетинскому солнцу и благоуханию садов, а сейчас, опустив голову, застыл, как покинутый волной утес. Конечно, Мухран Батони не откажет Русудан. Углами стремян торопят Джамбаза, продолжал размышлять Саакадзе. Надо полагать, посольство будет пышным и подарки по характеру Таймураза. Пожалуют, разумеется, и остальные князья, как не воспользоваться случаем лишний раз выразить мнимую покорность царю. А царь воспрянет в надежде отторгнуть от меня дружественных мне князей и пожалует их шаири. Ради идеи князья превыше всего, они добьются согласия Таймураза. Дружественные будут притворно сдержаны со мной. А может, кто и непритворно перешагнет через дружбу. Хорошо, Мухран Батони, говорят, холодны к царю за меня оскорбленны. Думаю, за себя тоже. Еще и Есей Эриставик Санский, муж моей дочери, останется верен мне. Зураб Эристави Арагвский, брат моей Русудан. О, Маурави, какая знатная у тебя родня. Скоро царь Таймураз тоже родством возрадует. Хотел бы предугадать, чей братский поцелуй станет для меня смертельным. «Почему смущаешься, Георгий?» — возмущенно выкрикнул Дмитрий. «Или понравилось, как встречают тебя неблагодарные ишаки?» Теперь лишь заметил Саакадзе, что при въезде картлийцев в Тель-Ави горожане словно сговорились. От холмов предместья до белых башен крепости они высыпали на улицы, расположились на крышах и молча, настороженно смотрели вслед саакадзевцам. Ни одного приветствия, ни одного радостного пожелания. Мои друзья правые талявцы, захотим свистнем сотнями Автандила и Надара и завоюем виноградное царство, засмеялся Дато. Хуже, что и Азнаура кахетинцы попрятались, процедил сквозь зубы Ростом и не оказали внимания своему полководцу и сословному другу. «Боятся», — вздохнув, проговорил Даутбек, — «царь Таймураз крепко держит в золотой деснице своих баранов. Науку превращения живых в мертвых изучил он в шахском Давлет-хане». Вместе со сладкозвучным Шейри неожиданно выпалил Гиви. Даже мрачный Матарс загоготал, и, конечно, вовремя, ибо картлийцы уже проезжали мимо дворца, где царь Таймураз, притаившись за занавесью, пытливо наблюдал за веселыми всадниками. Галереи, прилегающие к дворцу, наполнились вельможами и советниками. Прискакал скоростной гонец и сообщил Чаликашвили о следовании к Тель-Ави торжественного, возглавляемого Мирваном Мухран-Батони свадебного посольства в нарядах цвета знамен картлийских княжеств. Но царь счел нужным предварительно выслушать Маурави, ближайшего родственника владетеля Арагви. Разговор был тайный, присутствовали только Чалакашвили, Джандиери, Вачнадзи и епископ Филипп Алавердский. Маурави настоял, чтобы допущены были и его советники Дато, Даутбек и еще Гиви, как предвестник удачи, так верила Харышани. Князь Чалакашвили нехотя согласился, но потребовал от картлийцев оставить из уважения к царю шашки у оруженосца. Барсы не возражали, они, по примеру персиян, собираясь к друзьям на пир, прятали за куладжей тонкие ножи. Саакадзе вручил свой меч Джандиери. Князь покраснел, вспомнив, как на Сапурцлийской долине Маурави, сжимая этот самый меч, кинулся с барсами на помощь кахетинским князьям. «Маурави прав, — решил князь, — доверив мне меч, я не допущу предательства, тем более Маурави и барсы приняли предложение остановиться в моем доме». И он сам разрешил Автандилу расположить свиту Маурави вблизи малого зала, где совещались царь Таймураз и Георгий Саакадзе. Поразила Дато сила слов Георгия. Его доводы о значении для картлика хитинского царства брака царевны Нестандериджан и князя Зураба Эристави Арагвского могли поколебать даже идола. Царь сопротивлялся все слабее, советники все одобрительнее кивали головами. Возможно, и не так легко согласился бы царь на домогательство Маурави. Разве мог забыть то пренебрежение властителей Западной Грузии, которые осмелились они выказать ему, не прибыв в Мцхета, из приязни к Маурави на коронование? Но опасность действительно надвигалась, как самум. Курчи-баши Исхан уже сосредотачивал северо-иранское войско на юго-западных берегах Каспийских. Лазутчики доносили, что от шаха Аббаса часто прибывают особые гонцы к шерванскому хану и бегларбегам, ереванскому и азербайджанскому. При такой нарастающей угрозе приходилось считать явной удачей возможность присоединить силы Зураба и Эристави к кахетинскому войску. И по другой важной причине князь Арагвский желателен был Таймуразу. Симон II, ставленник шаха, по-прежнему находился в Тбилисской крепости, которую, как скрытно утверждал Цицишвили, Моурави не разрушал из-за какой-то затаенной цели, вселяя в одноусого глупца надежду на сговор с ним. Недаром однажды архиепископ Феодосий в тревоге сообщил, что Трифилий, настоятель Кватахеви, чуть не проговорился ему о каких-то замыслах Шедимана Бараташвили. Опасался, видно, заговора из Ура, поэтому в приливе откровенности пылко поклялся преподнести царю Таймуразу голову царя Симона. Сложившиеся обстоятельства, особенно упоминания о Шадимане, вынудили Таймураза благосклонно отнестись к сватовству Саакадзе. Но мысленно царь еще тверже решил использовать политические ходы Моурави и впредь шагать по уже проложенному им пути, решительно отстраняя его от дел царства. Доброжелательно внимая заключительным словам Моурави, царь думал: «Надо непременно напомнить князю Зурабу за прекрасную царевну Нестан Дариджан небольшая цена, голова Симона II. Мы возжелали поразмыслить и благосклонно объявить о нашей воле княжеству Картли». Таймураз поднялся и, неожиданно столкнувшись со взглядом Дато, громко расхохотался. «Помнишь, Азнаур Дато, красотою лучезарной, затемняя лик светила, серебристой рыбкой плещут в водах гурии лазурных? Никогда, светлый царь, не забыть мне твоей милости!» — низко поклонился Дато. «Не сочтешь ли ты и сегодня, светлый царь, возможным усладить наш слух сладкозвучными шаири?» Долдбек взглянул на опешившего Гиви и собрал все свое мужество, дабы сохранить серьезность. Саакадзе затеребил ус, а Дато, не моргнув глазом, продолжал мягко уговаривать стихотворца. Да ему раз повеселел, он как раз отделал Маджаму спор вина с устами. Ему страстно захотелось вот сейчас прочесть эту Маджаму. Волнуясь, он стал в позу, но Чалакашвили поспешил напомнить царю о часе его трапезы. Стихотворец просиял, широко улыбнулся. «Жалую тебя, Моурави, совместной едой. И вы, Азнауры Картли, следуйте за мной. Пусть и прибывшие с Моурави посетят меня, да отхлынут от нас в час отдохновения заботы и притворства. Остаток дня посвятим маджаме и вину». Долго лежал на тахте Георгий, закинув под голову руки. Уже порозовевшее солнце выглядывало из-за гор, уже где-то призывно играла свирель пастуха, уже несколько раз Эрасти тревожно прошелся мимо дверей, а Георгий, прикрыв глаза, не мог отделаться от обаяния маджамы, увлекшей его в мир благоухающих роз. Сейчас ему было немножко неловко вспоминать, как он, суровый воин, опьяненный маджамой, спор вина с устами, вдруг сам неожиданно для себя упал на колени и поцеловал край одежды стихотворца. Хорошо еще, что такое проявление легкомыслия Джандиери истолковал как верный шаг политика и одобрительно кивнул головой, ибо в этот миг и остальные застольники заметили необычно просиявшее лицо Таймураза. Совсем рядом ясно донесся шепот Чалакашвили. Царь сейчас решил отдать царевну Зурабу Эриставе. «Приходится ликовать, спокойный верблюд», — встретился Акадзе, нетерпеливо ворвавшегося Расти, что венценосец не догадался маджимами побуждать князей к измене мне, иначе я вынужден был бы признать себя побежденным. И то правда, что можно противопоставить его вдохновенным одам, способным испепелить душу, искривить путь, сбросить колесницу в бездну. Не знаю, Маурави, почему ты опутался напевами царя, но хорошо знаю, почему я верблюд. Уподобился ишаку и упрямо отгонял от твоего порога владетельных баранов, которые, обнявшись с барсами, до третьих петухов нараспев считали маджаму царя Таймураза. Восхищение Маурави и поклонение Азнауров опьянили стихотворца, но не царя. Утром царь с ближайшими советниками еще раз трезво взвесил все выгоды от сближения Арагви и Алазани и повелел вынести по правую сторону трона царские регалии, по левую — знамена Кахети и Картли. И не успел Мирван Мухран Батони, склонив одно колено перед троном, вымолвить как следует мольбу о милости к арагвскому владетелю, не успели другие князья хором воспеть просьбу, как царь Восточной Грузии объявил о своем благосклонном решении соединить в счастливом браке царевну Нестан Дереджан и князя Зураба Ристави. Пировали только один день, спешили. Бракосочетание — залог твердого мира между царем Таймуразом и Маурави, было назначено в Ананурском храме, высящемся на горе Шиуповари, неустрашимой. Маурави спешил покинуть Кахети. Такая она не нравилась барсам. Пробовали барсы говорить с кахетинскими азнаурами, но они явно сторонились картлийцев. Или опасались гнева царя, или сами решили, чей царь, те и главенствуют, но только на призывы барсов крепить сословную дружбу угрюмо отвечали: «Теперь не время отделяться от князей». «Ну что ж, мои барсы», — негромко сказал Саакадзе, — «познаем еще раз, что и азнаурство состоит не только из единомышленников. Будем остерегаться перебежчиков, предпочитающих сохранение личной шкуры доблестному служению Отечества». Глава 13. Когда-то царь Анушерван Сасанид повелел повесить у входа в свой дворец цепь с колокольчиком. Каждый, кто искал правосудия, мог позвонить. Старый осел, подвергавшийся беспрестанно ударам и понуканиям, тоже решил позвонить в колокольчик. Притчу эту нередко вспоминал Булатбек в Руси, не только завидуя ослу, сколько проклиная Али Баиндура. Бисмиллах, этот хан-разведчик, бесится, как холостой верблюд, завидуя посольским поездкам Булатбека. И да будет мне Аллах свидетелем, я угадал, в союзе с шайтаном Баиндур, ибо все пожелания его, вплоть до ниспослания пепла на голову Булатбека, высказанные им в Гулаби, неумолимо сбывались не только в городах Ирана, но и в других странах. Виновником стычки в гостинном ряду персиян с лазутчиками шакала Саакадзе Булатбек также считал гулабского тюремщика, ибо никто другой, а сам шайтан, союзник Баиндура, соблазнил его Булатбека снизойти до драки, вызвавшей неудовольствие царского воеводы. Бисмиллах. О чем могут просить гурджи, властелина Руси? О помощи против Ирана. О спасении веры креста в Гурджистане. Но велик Шах Аббас, могучее оружие в ковчежце передал он своему рабу Булатбеку. Иранские послы сумеют доказать, что Иисус также чтим Шах-ин-Шахом, как и Мохаммед, ибо если они этого доказать не сумеют, о Аллах, Аллах, они это я, то всем им, значит, мне придется прибегнуть не к цепи с колокольчиком, которую Шах-Аббас не счел нужным повесить у входа в Давлет-Хане, а к веревке с петлей, которой достаточно много на пути к краю Мохаммеда. Повелитель Ирана грозно повелел способом лицемерных заверений в дружбе, обещанием торговых льгот и даже пожертвованием серебра в слитках убедить Русию не вмешиваться в дела Ирана в Восточной Грузии, дабы Шах-ин-Шах мог осуществить поход мести в Картли-Кахетинское царство. Но время изменилось. Россия крепла. И уже трудно заслонить ей глаза персидской парчой. Но Шах Аббас прикоснулся к источнику мудрости Замзему и вместе с персидской парчой прислал христианскую ткань, захваченную им в Мцхета, древней столице Гурджистана. Как раз эта выцветшая ткань должна стать главным даром Ирана. Почему? Булат-бек не только не ощущает ее веса, но и красоты. О, Аллах, зачем Шах-Аббас не прислал с купцом Мамиселеем розовый жемчуг, слоновьи бивни или золотых крылатых женщин? Караджугай хан, как строки Корана, пересказал ему Булату слова Шах-Аббаса, которые он должен был повторить царю России. Ставленник Махамета преисполнен трогательной любви к своему северному брату, ставленнику Иисуса, и возвращает царю царей христиан великую святыню христианства. И недоумевающий Булат-бек покорно их изучил. Он не был ханом, схожим по судьбе с Караджугаем или Эребом. Лишь пребывание Али Баиндура в Гулабе способствовало его взлету до уровня ножки трона льва Ирана. И он твердо осознал, что успех ковчежца неразделим с его личным процветанием. Не в первый раз Булат-бек в Москве в качестве посла. Еще в 1618 году привез он совместно с Кая-Султаном, царю Михаилу Федоровичу, церковную казну, награбленную Шахом Аббасом в Картли и Кахете. Привез образ Ивана Предтечи, амафоры, широкие ленты, надеваемые епископами во время служения на плечи, воздухи, покровы на сосуды со святыми дарами, плащаницы, изображения на полотне тела Христова в гробу, расшитые каменьем и жемчугом. Но, несмотря на священные ценности, иранские послы в Москве были встречены сухо. До торжественного приема их царем явились к Булат-беку на подворье архангельский протопоп и соборный иерей, и по указу царя потребовали реликвии. «Да утащит вас за бороды, омывающий покойников», — мысленно пожелал тогда длинноволосым русийцам Булат-бек в рамах, «и ни священники касаться их не смеют, дабы не попасть в когти сатане, а царь осмотрит святыни в убежище Христа». Бисмиллах. Нарушение воли Шах-ин-Шаха вселяло ужас. Значительно легче было передать гаурам вещи, непригодные для правоверных. Не забыл Булат-бек лопату протопопа, похожую на руку, которой он выгреб церковную казну из исфаганского сундука. И лишь замолк стук колес Булат-бек и Кая-Салтан торопливо расстелили коврики и совершили намаз. «О, свет предвечного Аллаха, помоги мне!» — воскликнул Булат-бек, ощущая уже на своей шее ханжал давлетханенского палача. Но помог тогда Булат-беку не свет Творца Луны и Солнца, а польский королевич Владислав, сделавший судорожную попытку завладеть Москвой и уже горцевавший в голубом ментике под Вязьмой. Союзник королевича, украинский гетман Сагайдачный, булавой пробивал дорогу к Москве с юга. Пылали подмосковные леса, и по ночам вспыхивало небо от близящихся кровавых сполохов. Серебро в слитках, присланное Шахом Аббасом, могло помочь обороне России, поэтому царь Михаил Федорович и Дума ограничили свое неудовольствие вторжениями шаха Аббаса в Грузию лишь изъятием святынь. Серебро уже допустили в Золотую палату, где окольничий Зузин от лица царя говорил послам: «Любительные поминки и серебро принимаем в братственную сердечную дружбу и любовь». С тех пор прошло 6 лет. И столько же раз подмосковная метель бушевала под стенами Троице-Сергиевого монастыря и Можайска, где полегли навеки вельможные паны. Перемирие, заключенное в те годы в деревне Диулине, еще было в силе на 8 лет. Россия теперь могла нарушить непреклонное решение шаха Аббаса превратить Грузию в иранское ханство. И вот Булат-бек, не ведая о домогательстве шведских послов, с содроганием ожидал, допустит ли царь и патриарх ковчежец в Золотую палату, или вновь прибудет протопоп и лопатой, похожей на руку, загребет последнюю надежду. Отшумел синенебый апрель. Цвела мать и мачеха, кудрявилась серая ольха. Важно и беспрестанно кричали грачи на верхушках старых лип и седых верб. И вдруг ударил гром, разверзся синий шатер, и золотыми шнурами навис ливень, наполняя Китай-город оглушающим гулом. Булат-бек морщился, настороженно прислушивался, буйство чужой природы наполняло сердце страхом. Мерещилось беку, что широко шагает над теремами и башенками каменный богатырь, грозит твердым пальцем, заливисто смеется над посланцем страны роз, песка и миража. Но напрасно сокрушался Булат-бек, скрывая от Рустам-бека за серо-голубым дымом кальяна, как за щитом опасные мысли. В посольский двор весело въезжал князь Федор Волконский. Обогнув шатер на 4 столбиках, где обрывалась скрытая лестница, соединяющая парадный двор с правым крылом здания, Волконский исчез по темными сводами арки, появился во 2-м дворе восточных стран и придержал коня у крыльца. Беки, только что закончив намаз, вновь надели парчевые туфли. Выслушав прислужника, Рустам принял равнодушный вид, бесчувственный ко всему земному. Но Булат едва скрывал волнение, хотя и не забывал, что у каждого правоверного судьба висит на его собственной шее. Но воистину Волконский предстал как вестник весны. Бас его, словно зеленый шум, прокатился по сводчатому помещению. Ковчежец велено послам вести в Золотую палату. Велик шах Аббас, восхитился Булат-бек, надменно выпрямился и мельком взглянул в окно. Перед крыльцом нетерпеливо били копытами горячие кони под разноцветными седлами и в богатом уборе. Поодаль стояли кареты, обитые бархатом, видно из царских конюшен. Мысли Булат-бека о веревке мгновенно испарились. Бек упивался почетом. Посольский поезд остановился вблизи красного крыльца. Под приветные возгласы низших чинов в чистом платье проследовал он рядом с красноволосым Рустам-беком в золотую подписную палату. Пожаловал их царь большой встречей. На лестнице и в переходах блистали золотым нарядом приказные люди и гости. Не пропуская ни одного знака внимания, зорко следил Булат-бек за ковчежцем, который словно плыл по расписным синям, высоко поднятый смуглолицами мазандеранцами. Впрочем, не менее зорко встретили ковчежец, бояре и окольничьи, готовые скинуть золотные шубы и горлатные шапки, чтобы налегке броситься к бусурманскому сундуку и тотчас освободить великую святыню. Но чин и обряд удерживали их на скамьях, и лишь из-под седых, и как пламя рыжих, и как смоль черных бровей, сыпались искры нетерпения. Боярская дума ставила новую веху на пути Московии к Ирану. Сознавали это стольники. Стоящий справа от трона князь Иван Адоевский впервые примирительно взирал на Кизилбашей, а князь Матвей Прозоровский впервые доброжелательно слушал послов Персиды. Слева от трона князь Семен Прозоровский впервые одобрил привычку иранцев красить волосы красной краской, а князь Михаил Гагарин не поморщился при виде их оранжевых ногтей. Царь Михаил Федорович милостиво, вздымая скипетр, а патриарх Филарет беззлобно, опираясь на белый посох, взирали на послов. В знак расположения к шаху Аббасу царь был в наряде «большие казны», а патриарх облачился в бархатную зеленую мантию с высокими травами и с золотыми и серебряными источниками, как бы подчеркивающую мягкость приема персиян. Почтительно наклонив тюрбан, Булат-бек в витиеватых выражениях высказал тысячу и одно пожелание властелина персидских и шерванских земель. Закончив обряд поклона, бек подал условный знак. Выступили вперед шесть мазандеранцев и передали ковчежец Рустам-беку. Залюбовались бояре, восхитились окольничьи. Ковчежец горел вправленными в него в исфагане рубинами, красными яхонтами, бирюзой. Шах не пожалел редкостных камней, поражающих величиной и приковывающих взоры. На это и рассчитывал лев Ирана, как опытный охотник, ослепительным сверканием отвлекая орла России от долин Грузии, который собирался вскоре покорить огнем и мечом. Воцарилось молчание, подчеркивающее торжественность и величие минуты. Перенесший бояр через 16 столетий и 24 года к подножию горы Голгофы. Неподвижно, с лицом непроницаемым, сидел Филарет. Лишь едва вздрагивала лежащая на посохе рука, почему и знали бояре, что обдумывает патриарх какую-то осенившую его догадку. Настроение патриарха Рустам-бек истолковал как поворот каравана судьбы в сторону, угодную Ирану. Стремясь сладостью речи прикрыть лукавство, бек приложил руку к колбу и сердцу. Шах-ин-шах величества Ирана, повелитель персиян шах Аббас, прислал тебе великому святителю золотой ковчежец, а в нем, как в сосуде мира, великого и преславного Иисуса Христа хитон. Неторопливо поднялся Филарет, протянул руки и принял ковчежец. Одеяние патриарха в сочетании с остатностью полководца и суровостью монаха представляли величие не только церкви, но и государства. И царь облегченно вздохнул, ибо был утомлен туманом, обволакивающим золотую палату. Благоговейно приняв ковчежец, патриарх не выразил благодарности, а как бы печались раньше всего о шахе Аббасе, спросил о его благоденствии. Полилась слащавая льстивая речь. По милости Аллаха, властелин персидских и шерванских земель на троне, как звезда на небе, блеск его постоянен и вечен, так же, как вечен и постоянен блеск великого брата шаха Аббаса, царя Руси. И нездоровым не может быть шах Аббас, ибо от любви к царю Руси оживляется душа, от любви к царю Руси исцеляется сердце. Царь же, будто направляемый незримой рукой патриарха, слегка подался вперед и послов внимания. Великий царь шаху Ирана брат, поэтому великий патриарх шаху Ирана тоже отец. Пятая вода — это слезы рабов, особенно грешных. Сок роз сочится из глаз праведных. Я шах Аббас говорю, если есть в сердце любовь к царю Руси, я душа, свет излучающая, а если ее нет, нет и жизни у шаха Аббаса. Подражая шаху, Булатбек вкрадчиво продолжал. «О Аллах, о Мохаммед! Сколько повелителей христианских стран через послов просили у шаха Аббаса хитон Христа, но шах Аббас видел только истинный свет Москвы. 40 лунам подобный собрал ханов и беков властелин Ирана, вскинул глаза к небу, и оно стало цвета хитона. Шах Аббас повелел, «О правоверные, кто в Христа и в Его Святую Матерь не веруют, того в пятой воде утопить. А кто о них плохое слово вылает, того испепелить на седьмом костре. Проходя мимо, долейте воды и подкиньте хвороста, так к святым приблизитесь». Нет истины, кроме истины, и хитон Христа, как путеводный свет, приведет, иншаллах, любовь шаха Аббаса к полюсу мира. Снарядить ковчежец, так пожелал шах Аббас. Внимательно слушая толмачей, Филарет думал, новую сеть плетут сладкоречивые персы, да только сегодня их час. Царь-то ему раз в грамоте правду описал. Разорил иверию шах Аббас и вновь замыслил удел Богородицы осквернить, вселить мусульманский закон. Но придет не их, иной час, тогда и окажем помощь иверии против перса, как всегда о том родила Москва храбростью и премудрым разумом прославлена. Христианские государи должны соединиться и показать свою силу бусурманам. А ныне ответим шаху ласково, за хитон священный похвалим и поблагодарим, грамоту отпишем и поминки отошлем. Мир и покой да не нарушатся на рубежах наших, восточных и южных. На западных рубежах к сроку бой начнем. Свейским послам пора на отпуске быть. Пока патриарх искусно решал земные дела, золотая палата наполнилась шелестом шелковых тканей и шумом ковров. Беки преподнесли царю дары шаха Аббаса. На керманшахский ковер подали тулумбасы, луки, чарки, блюда фарфунные. Булатбек, скрестив руки на груди, почтительно склонился перед царем России, как перед божеством, и преподнес ему саблю булатную в оправе из яркой эмали. «Добрая сабля», — подумал царь, — «да рукоятка мала». И взамен пожаловал за верный знак военной дружбы 40 соболей, 40 рублев и 40 куниц. Приложил руку к тюрбану и Рустамбек. Там под окном рыл копытами землю берберийский жеребец с огненной гривой, необузданный соперник ветра, отныне подчиненный самодержцу. Принял царь милостиво и коня, решив испробовать его на соколиной охоте. А взамен пожаловал 40 соболей в 60 рублев и 40 соболей в 40 рублев. Лицо Филарета было по-прежнему непроницаемо, но на посохе рука уже не вздрагивала. Обрадованные беки предались кейфу. Высмеивали царя Таймураза, издевались над грузинами, прибывшими в Москву за миражом. Заиграли персидские флейты, забухали думбеки, слуги внесли московские яства, присланные из царского дворца, благоуханные меды в ковшах, головы сахара, заморское пиво. Булатбек ликовал. Не находишь ли, Рустам, происходящее истинным чудом? Хитон бога Гауров стал источником веселья правоверных. Лай-лай-ля-ла, Мохаммед Расул-Аллах. Ближе к сумеркам патриарх Филарет призвал к себе на святительский двор митрополита Киприана, Сарского и Подонского. Нектария, архиепископа греческого, архимандритов, игуменов и протопопов. В суровом безмолвии окружили русийские иерархи шахский ковчежец. Филарет предостерег их не поддаваться прелести, а решить священное дело с великим разумом во славу церкви и царствующего града. Митрополит царский сломал печати шаха Аббаса, благоговейно открыл крышку ковчежца. Перед взорами собравшихся предстала частица полотна, от давних лет изменившая первоначальный цвет. Извлекая хитон из золотых поволок, пастыри коротко перебрасывались словами. А делом, кабы мантия, без рукавов, широка сбора и без шитья идолок, бя весь ткан сверху. Выждав, Филарет проникновенно сказал. Преподобные отцы, ежели сия часть полотна и есть боготелесная риза Господа нашего Иисуса Христа, то пусть она лжущие уста заградит и ослепит очи неверующие. Начался тщательный досмотр. Еще после приема грузинского посольства повелел патриарх иереям досконально все разузнать о хитоне, и сейчас митрополит царский, ссылаясь на Евангелие, пояснял. «И как где Христа распяли, и на кресте ударили его копьем в ребра, и та, где кровь на том хитоне, и ныне знать». Служители алтаря пытливо вглядывались в извлеченную из ковчежца ткань, но пятна буро-зеленого цвета вызывали сомнения. Митрополит, скрывая в черной, как смоль, бороде гримасу неудовольствия, продолжал. «И еще в священных книгах сказано, кто де помолится с верою, и того хитона коснется, и того, де Бог помилует, а кто придет без веры и коснется того хитона, у того тотчас очи выпадут». Испытания в делах церковных и мирских русийские иерархии не были столь доверчивы и наивны, как полагал шах Аббас. Они деловито рассматривали хитон, а между тем оставались зрячими. Архимандрит Спаса Нового монастыря Иосиф поведал Синклиту о своей келейной беседе с Булатбеком. «Он же изрекал мне с великою радостью, ткала, мол, хитон этот сама Святая Богородица, цветом, мол, сказывают, был Лазорев, а того Булатбек не ведает, шелковый ли был, льняной или волновый». Филарет властно возразил, разумно ли персидской сказке поверить? Ты бы на благочестивого старца слался. Благочестивый старец Ионикей, не смущаясь, ответствовал архимандрит, что приехал к государю с иерусалимским патриархом Феофаном, сказывал, в земле Иверской сей и шаха Аббаса дружба торговая. В свое время справедливости ради управу учиним, а сейчас не ницкого шаха. Им бы Русь яко волку овцу разорвать, да только радость их обратим в их же слезы. И Филарет обернулся к игумену Вознесенского монастыря. А о чем глаголол Иван Грамотин? Высокий сухощавый игумен, сам похожий на мощи, беззвучно зашевелил губами, молитвенно поднял глаза. Думный дьяк расспрашивал Ваську Коробьина и Осташку Кувшин. святость сей ткани еще да к образу Спаса Нерукотворного, освященному в углу серебряной лампадой, Филарет благоговейно осенил себя крестным знаменем. По воле Бога Вышнего, сотворившего небо и землю, и в деснице своей держащего судьбы всех царств и народов, мягко проговорил Филарет и вдруг резко закончил. Решение Хитонии примем позже. Беседовать ныне буду с царем. Вас же, отцы благочинные, созову еще в нужный час. И что на соборе порешим, то утвердим навеки. За оконцами величаво выступал златоверхий Кремль, и на него низвергался поток закатных лучей солнца, алых, как свежепролитая кровь. Филарет сурово смотрел на зубчатую стену, где сменялся караул стрельцов, и внезапно нахмурился. Предстоит попрание святых правил. Для принятия великого дара шаха Аббаса надо найти выгодную форму, а стало быть, неминуемо придется обойти грузинское посольство. Но возникшее колебание мгновенно рассеялось, как пепел, подхваченный ветром. Позвав стряпчего, приказал готовить одежду на выход. Стряпчий было вынес богатую узорчатую рясу, но Филарет движением руки остановил его. Выход будет малый, негласный. Вскоре патриарх, облачившись в более простую рясу, надел низко белую широкополую шляпу из тонкого паярка с нашитым сверху серебряным перекрестием и приказал подать крытый вазок. Когда он прибыл в посольский приказ и прошел под сводами в небольшую комнату, где Иван Грамотин постоянно оберегал большие печати царства, и где на дубовых полках высились в кожаных переплетах обвязанные золотой тесьмой приказные дела, разговор Ивана Грамотина с архиепископом Феодосием только начался. Запах камня, воска и прохлада, нисходившие от сводов, отвлекали от дневной суеты. Темно-вишневая занавеска лишь приглушала голоса беседующих в соседней комнате. Облокотясь на посох, обложенный чеканным серебром, и удобно расположившись в кресле, на спинке которого мрачно чернел романовский двуглавый орел, Филарет стал подслушивать. «Но что это?»